День 17. Память святого апостола Андроника и Иунии, помощницы его. Святой апостол Андроник принадлежит к лику 70 апостолов. Он уверовал во Христа ранее святого апостола Павла, которому он приходился сродником, как об этом свидетельствует апостол Павел в послании к римлянам, говоря: «Целуйте Андроника и Иунию, сродники моя и спленники моя, и же суть нарочито в апостоле, и же и прежде мене веровавшего Христа». Римлянам, глава 16, стих 7. Святой Андроник был епископом Паннонии, однако он не был проповедником и учителем только одного какого-либо города или одной какой-либо страны, но он учил по всей вселенной. Он путешествовал по разным странам, всюду проповедуя имя Христово и искореняя обольщение бесовское. Помощницей во всех его проповеднических трудах была преславная Иуния. Андроник вместе с Иунией умер для мира ради Христа, дабы многих привести к познанию Бога истинного. И действительно, Андроник вместе с Иунией, своей проповедницей, разрушил многие храмы идольские и вместо них создал церкви христианские, всюду прогоняя из людей духов нечистых и врачуя недуги немощных и больных. Когда же святые Андроник и Иуния, исполняя общий долг всех людей, приняли конец смертный, то они были награждены от Господа венцом апостольским и страдальческого подвига, так как они много пострадали от язычников. Честные мощи их были обретены вместе с мощами многих других святых мучеников в Евгении. О сих мощах было возвещено христианам по особому откровению Божию, как об этом подробно сказано в повествовании под 22 числом февраля месяца. Кандак, глаз 2. Звезду пресветлую, богоразумие светом просвещающего языки, апостола Христова Андроника восхвалим, и с ним во благовестии потрудившуюся Иунию, премудрую, вопиюще, молите Христа Бога непрестанно о всех нас. Память святого мученика Солохона. Святый мученик Солохон жил во времена царя Максимиана. Был родом египтянин, званием же был христианин. Он служил в чине воина у трибуна Кампана, имевшего под своим начальством 3000 воинов. Когда по приказанию царскому Кампан со своим полком прибыл из Египта в Халкидон, то было повелено всем полководцам вместе с их воинами приносить жертвы идолам. Исполняя приказ царский, Кампан приступил к жертвоприношению. В то время, когда воины полка Кампанова приносили жертвы идолам, святый Солохон вместе с двумя воинами Памфиром Импамфалаоном исповедовал себя христианином и во всеуслышание заявил, что он ни в каком случае не отречется от Христа, даже если бы его предали самым жестоким мукам, но обещал до конца жизни своей пребывать верным Христу. Когда после этого святые преданы были разным лютым мукам и были жестоко избиваемы, то Памфамир и Памфалон предали души свои в руки Божии. Святые же Солохон продолжал мужественно во всеуслышание исповедовать имя Христово. Узнав об этом, Кампан весьма разгневался и приказал своим слугам раскрыть мечом уста мученика и вливать ему в рот кровь идоложертвенную. Но мученик крепостью зубов своих сокрушил железо, затем расторг свои узы и предстал свободным пред мучителем, величая имя Христово и порицая нечестие Кампанова. В это время послышался с неба голос, укреплявший святого в страданиях и призывавший его к мужеству. Вслед за тем святый был предан многим другим мукам. Мучители били его без милосердия, волочили за ноги по черепицам и острым камням, затем повесили его за правую руку к дереву, прикрепленному к дому. К левой же ноге его привязали большой камень. В таком положении висел святый от шестого часа до часа девятого. При этом мучители всячески увещевали Салахона отречься от Христа, но он не исполнил их нечестивого желания. Когда святый к вечеру был снят с мучилищного древа и поставлен на землю, то, к всеобщему удивлению, он мог стоять как здоровый. Наконец, уже поздним вечером, Кампан, придя в ярость, взял в руки трость, которой писали, и с гневом вонзил ее в ухо святому, так что она прошла сквозь всю голову его. Когда воины ушли с места мучения, то сюда пришли христиане, которые взяли честное тело святого мученика, весьма ослабевшего от мучений. Положив его на постель, они принесли его в дом одной вдовы, христианки. Здесь святый вкусил немного хлеба и выпил воды. Немного укрепившись, он начал беседовать с христианами, окружавшими постель его, увещевая их быть непоколебимыми и мужественными в исповедовании веры Христовой. Затем, подняв очи свои к небу и помолившись достаточное время Богу, святый предал дух свой Христу, Богу нашему, которому высылается слава во веки. Аминь. Память святого отца нашего Стефана, архиепископа Цареградского. Преподобный Стефан был сыном знаменитого греческого императора Василия Македонянина. Будучи еще в молодых годах, он по избранию церковного собора и всего духовенства, больше же всего по воле Божией, был поставлен патриархом Цареграда. Приняв на себя все заботы о церквах Божиих, святый Стефан бдительно стоял на страже их и, как истинный пастырь, а не наемник, не только питал овец своих духовно, но и избавлял от власти сильных людей тех бедных, сирот и вдов, которые подвергались от них обидам. Своим воздержанием он до истощения довел тело свое. Проведши жизнь в таких богоугодных подвигах и наставив во благочестивой жизни овец Христовых, он, как благоуханный цветок, отошел ко Господу. Примечание. Примечание к житию апостола Андроника. Андроник был епископом Смирнии Паннонской. Паннония представляла из себя одну из значительных южно-дунайских областей Римской империи. Границы ее составляли на западе Альпы, на юге река Сава, на востоке и севере река Дунай. В истории христианской церкви Паннония замечательна как место проповеднической деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Смотри житие их выше, под 11 числом. Кончина святых Андроника и Юнии последовал во второй половине первого века. Евгению называлась местность Константинополь, замечательная тем, что здесь было обретено много честных мощей в царствование императора Аркадия с 395 года по 408 год и Гонория с 395 по 423 год. В числе прочих мощей были обретены и мощи святых Андроника и Иунии. В XII веке здесь был выстроен в честь апостола Андроника храм императором Андроником I, правил с 1183 года по 1185 год. Память святого Андроника совершается еще 30 июля вместе с памятью апостолов из 70 – Силою, Силуаном, Крискентом и Епитинетом. Примечание к житию мученика Салахона. Максимиан, император римский, царствовал с 284 года по 305 год. Халкидон, или правильнее Халхидон, первоначальная мегарская колония на берегу Мраморного моря. При христианских императорах Халкидон был столицей Малоазийской области Вифинии. В истории христианской церкви Халкидон замечателен как место 4-го Вселенского собора, созванного в 451 году императором Маркианом с 450 года по 457 год для осуждения монофизитской ереси. Монофизитская ересь была основана Евтихием, архимандритом Константинопольским, учившим, что человеческое естество в Иисусе Христе было совершенно поглощено божественным естеством, и потому в нем следует признавать лишь одну природу – божественную. Кончины святых мучеников Салахона, Памфамира, Памфалона последовало в конце III века или в начале IV века. Примечание к житию святого Стефана. Император Василий I Македонянин царствовал с 867 до 886 года. Святый Стефан был посвящен в патриарха епископом Феофаном 17 декабря 886 года. А перед сим, по свидетельству его современника Льва Грамматика, он был синкеллом, то есть ближайшим советником у патриарха Фотия. Святый Стефан скончался 17 мая 893 года и погребен в Секилейском монастыре, местоположение коего неизвестно.